Когда с ними стали обращаться как с пиратами, смелые моряки прямо приняли то положение, в которое их поставили. Пираты захватывали богатую добычу и, презирая международное право, не заботясь, в войне находятся испанцы или нет с той страной, гражданами которой они являлись, нападали везде, где встречались с ними. Испанцы, занятые своими владениями, которые служили для них источником неисчерпаемого богатства, допустили непростительную оплошность, пренебрегли Антильскими островами, простирающимися от залива Мексиканского до залива Маракайба, речь идет о Венесуэльском заливе, и устроили колонии только на четырех больших островах этого архипелага. Скрываясь в небольших бухтах, пользуясь изрезанностью береговой линии, авантюристы внезапно наскакивали на суда, брали их на абордаж, после чего возвращались на землю делить добычу. Испанцы, несмотря на огромное количество своих кораблей и на усиленные конвои, не могли плавать по Антильскому морю, ныне Карибское море, не рискуя вступить в ожесточенную битву с людьми, сделавшимися неуловимыми, благодаря небольшим размерам и легкости своих судов. Странствующая жизнь имела столько очарования для этих искателей приключений, что они сами дали себе меткое прозвище флибустьеров, то есть вольных грабителей, и долго не приходила к ним мысль основать постоянное поселение среди этих островов, служивших им временным приютом. Так продолжалось до 1623 года. Младший сын нормандского дворянина, носивший имя Денсамбюк, которому право старшинства не давало надежды на состояние, за исключением того, что он мог приобрести своим трудолюбием или мужеством. Снарядив в Дипье бригантину водоизмещением в 70 тонн, он поставил 4 пушки, собрал 40 решительных матросов и отправился гоняться за испанцами. Добравшись до Кайманов, островков, находящихся между Кубой и Ямайкой, он внезапно наткнулся на большой испанский корабль с 35 пушками и с экипажем в 350 человек. Положение корсаров было отчаянное. Денсамбюк, не давая испанцам опомниться, атаковал их. Битва продолжалась 3 часа с неслыханным ожесточением. Дьепцы дрались с такой яростью, что испанцы лишились половины экипажа, первыми прекратили битву и позорно бежали от маленькой бригантины. Однако сама она сильно пострадала и едва могла держаться на воде. 10 человек из экипажа были убиты, другие, покрытые ранами, тоже вышли из строя. Поблизости находился остров Сент-Кристофер. Денсамбюк с превеликим трудом добрался до него и укрылся там, чтобы починить свое судно и вылечить раненых. Потом, посчитав, что для успеха его будущих набегов ему нужно надежное убежище, он решил поселиться на этом острове. Остров Сент-Кристофер, названный Карибами Ля-Мнинго, находился в 23 милях от Антигуа и в 30 милях от Гваделупы и входит в состав Малых Антильских островов. Общий вид этого острова замечательно красив. На нем возвышается гора Мизери, потухший вулкан высотой в 3500 футов, занимающий всю северо-западную часть острова и спускающийся уступами до тех пор, пока не теряется на юге, в долинах, расположенных недалеко от небольшого селения, носящего название Нижняя Земля. Бесплодие гор составляет разительный контраст с плодородием равнин. Долины покрыты необыкновенно богатой растительностью, между тем, как горы представляют смутный хаос разбитых скал, пространство между которыми сплошь заполнено глиной, останавливающей всякую флору. Воды мало, и она совершенно не годится для питья, так как сильно пропитана солями, к которым приезжие привыкают с большим трудом. Но для флибустьеров было важно, что на острове Сент-Кристофер имеются 2 великолепные гавани, хорошо укрытые и легко защищаемые, а его берега иззубрены глубокими заливами, где в случае опасности легкие суда флибустьеров могли находить убежище. Деснамбюк встретил, высадившись на берег, нескольких французов, живших в согласии с коренным населением, карибами. Эти французы не только приняли его с распростертыми объятиями, но даже присоединились к нему и выбрали его своим командиром. По странной случайности, в тот самый день, когда дьепцы пристали к острову Сент-Кристофер, английские флибустьеры под командой капитана Уорнера, также пострадавшие в битве с испанцами, укрылись на острове с другой стороны. Корсары, не разделявшие никаких мыслей о завоевании, земледелии или торговле, стремившиеся сражаться с испанцами и найти себе убежище, легко сговорились. Они даже объединили свои силы против карибов, которые, испугавшись таких быстрых темпов роста нового поселения, пытались их прогнать. Флибустьеры разбили индейцев и заставили просить пощады. Вскоре Уорнер и Деснамбюк отправились первый в Лондон, второй в Париж, просить покровительства для новой колонии. Как всегда случается, эти люди, которые сначала искали временное убежище, теперь желали развить поселение, основанное ими, которое за короткое время приобрели столь большое значение. Кардинал Ришелье, расположенный покровительствовать планам, ведущим к усилению могущества Франции, принял флибустьера с большим почетом, согласился на его просьбу и основал компанию, названную «Компанией островов», для разработки земель в колонии. Капитал общества составил 45 тысяч ливров, а Ришелье со своей стороны подписался на 10 тысяч. Деснамбюк был назначен главой колонистов. Среди перечня обязанностей, связанных с его должностью, мы должны упомянуть об одном пункте по причине его странности. Согласно этому пункту, белые в Америке подвергались временному рабству еще более жестокому, чем рабство негров. Вот этот пункт, гибельные последствия которого обнаружатся в продолжении этой истории. Никакой работник не может быть принят в колонию, если не обяжется остаться на срок в 3 года на службе у компании, которая будет иметь право использовать его на всех работах, какие ей покажутся необходимыми, и он не будет иметь права жаловаться или нарушать условия договора, заключенного им. Этих работников называли обязанными, благопристойное название для рабов. Обратное путешествие нового губернатора кончилось плачевно. Непрерывно терзаемый бурями, он высадился на остров только с несколькими умирающими людьми. Болезни истребили почти весь его экипаж. Капитану Уорнеру посчастливилось больше. Он возвратился с множеством колонистов. Некоторое время между двумя колониями царило доброе согласие, но англичане, которых было больше, воспользовались тем, что французы по своей малочисленности не могли им воспротивиться, и основали новое поселение на острове Невис, соседнем с Сент-Кристофером. Однако Деснамбюк не отчаивался и снова отправился во Францию просить у кардинала помощи людьми и деньгами, чтобы разгромить своих беспокойных соседей. По приказанию кардинала Ришелье, командир эскадры де Кюссак прибыл к острову Сент-Кристофер с 6 большими, хорошо вооруженными кораблями. Он застал на рейде 10 английских судов, 3 захватил, 3 потопил, а остальные обратил в бегство. Испуганные англичане больше не выходили из своих границ, и мир восстановился. Де Кюссак, снабдив колонию людьми и съестными припасами, отправился основывать поселение на острове Сант-Эстатиус в 4 милях от Сент-Кристофера.